Прозрачная планета. «Пространство линзы, — продолжал Кустик, — это как бы громадные невидимые увеличительные стекла. Сквозь них пролетаешь и ничего не чувствуешь. Но потом приближаешься к своей родной планете и... Ой-ой-ой! Видишь, что она сделалась величиной с футбольный мяч! Только на самом деле это не она уменьшилась, а вы увеличились в миллион раз. Ну, с бывшими пиратами такого не случилось, а вот одна их бутылка пролетела сквозь линзу и сделалась в поперечнике, как наша Земля. Да, я забыл сказать, что это была круглая бутылка, вроде как от ликера «Глобус» в спекулянтских киосках, такой прозрачный шар с длинным горлышком. Ну вот, она увеличилась, и никто этого не заметил, потому что вокруг была межзвездная пустота, никаких небесных тел и кораблей поблизости, и висела бутылка великанша в этой пустоте целые миллионы лет. Куда ей было спешить-то? А за это долгое-долгое время через горлышко налетела в бутылку космическая пыль, налипла внутри на стеклянные стенки, и получилась почва, а потом... Вот это самое главное! Влетел в горлышко метеор. Он грохнулся о донышко бутылки, но не пробил, а отскочил в самую середину бутылочного пространства. И, наверное, от досады, что попал в ловушку, разгорелся ярким светом. И с той поры никогда не гас, потому что он был из особого звездного вещества. А звезды ведь горят сами собой целые миллиарды лет за счет внутренних ресурсов, ну и этот тоже... И получилось внутри круглой вместимости маленькое, но настоящее солнце. Про такой, про похожий мир книжка есть, называется «Плутония», но она про внутренность нашей Земли. А тут все случилось в бутылке. Когда сделалось светло и тепло, в почве стали появляться всякие микробы, а потом и большие живые существа. И растения, и выделилась вода, появились моря и озеры. Ну, а дальше все как у нас. Сперва динозавры, потом первобытные люди и человеческая цивилизация. Многое там было похоже на нашу жизнь. Только люди никогда не видели звездного неба. Над головой у них всегда было яркое солнце, и никто даже не знал, что такое ночь. Правда, время от времени собирались густые тучи, наступал полумрак и начинался сезон дождей, ну, что-то вроде африканской зимы, а про снег там даже и не слыхали. Вообще, климат там был теплый, мягкий, поэтому, наверное, и люди были мягкие по характеру. Ну, то есть, всякое, конечно, случалось, бывали там в истории и войны, но не такие ужасные, как на Земле, потому что там все знали, живут они внутри шара. Если в нем взорвать слишком большую бомбу, случится такой резонанс, что весь мир рассыплется. «И бутылка может лопнуть», — заметил Ник. «Ну, они не знали, что живут в стеклянной бутылке. Думали, что просто в круглой пустоте, окруженной чем-то твердым. Но, наверное, главные правители о чем-то догадывались, поэтому придумали всякие законы, например, не копать колодцы глубже 10 метров. Дело в том, что там были не только местные люди, но и потомки тех, кто однажды залетел туда на звездолете. Случайно. Звездолет сломался, выбраться обратно они не смогли, и стали жить среди местного населения и постепенно смешались с ним. Конечно, эти космонавты знали про мир больше, чем внутрибутылочные люди, и рассказывали про космос и галактики. Но со временем все перепуталось, подзабылось, остались только разные легенды. Одна была про то, что в южной части круглого мира есть черный туннель, который ведет в никуда, а по правде это было горлышко бутылки. Надо сказать, что люди жили в нижней бутылочной половине. Солнце-то висело не точно в середине круглого мира, а повыше, ближе к горлышку. Там начинались очень жаркие пустынные места. Даже озера время от времени испарялись. Сперва туда ходили отважные экспедиции, но потом это дело запретили, потому что не каждая экспедиция возвращалась. Ну вот, в то время, о котором идет речь, жизнь в планете бутылки была мирная и спокойная. Войны давно уже не случались, наука развивалась, а руководил людьми умный правитель Бумбулло, потомок звездолетчиков, которые в древности влетели в горлышко. Он заботился о всеобщем благополучии. А в городе Пампапода, на берегу Треугольного моря, жили-были два мальчика. Вообще-то в городе было много мальчиков и девочек. Девочки были совсем не вредные. Никогда не приставали к мальчишкам, а всякие дурацкие щекоталки были запрещены законом. «А если кто-нибудь нарушал закон?» — не удержалась Тина. «Тогда даже не знаю. Таких глупых там просто не было. Никому и в голову не приходило нарушать законы. Считалось, что внутренний шар от этого может лопнуть, и все провалятся в ничто. Ну вот, жили-были два мальчика — Кудрик и Мудрик. Они были друзья. Кудрик был веселый, все время затевал разные игры, а Мудрик был изобретатель, постоянно делал всякие хитрые штуки, автомобильчики на солнечной энергии, самопрыгающие мечи, крошечные телевизоры из спичечных коробков, а еще маленьких пластилиновых крокодилов на микросхемах. Они ползали в школах под партами и даже кусались, но не сильно, а шутя. И вот однажды Кудрик и Мудрик услышали легенду о пиратском кладе. Кое-какие сведения про космических пиратов, наверное, все-таки просочились в планету-бутылку, только сильно измененные. Короче говоря, ходили слухи, что где-то на окраине города Пампапода старинные пираты зарыли клад. Вообще-то слухам почти никто не верил. Даже что такое клад, толком не знали. Но Кудрик вдруг загорелся нетерпеливым планом. И скорее к Мудрику. «Придумай робота-копальщика с разведывательным нюхом. Пускай найдет клад и выроет». А Мудрику что? Ему лишь бы поизобретать. Сел за свой компьютер, начал загонять в него программу за программой. Но компьютер и выдал, наконец, чертеж. Схему механического животного, похожего на кенгуру. На задних лапах у него маленькие экскаваторные ковшики с зубцами. Потом Кудрик и Мудрик этого робота долго строили. Он был с электронными и компьютерными внутренностями. Когда он был готов, ему дали имя Уркла, то есть универсальный разведчик кладов. Рано утром... Ой, никакого утра там, конечно, не было. Но когда все крепко спали за закрытыми ставнями, Кудрик и Мудрик верхом на Уркле выехали за город и сказали роботу: «Ищи!» Урк лоткнулся мордой в траву. Морда у него была похожа на ведро с двумя автомобильными подфарниками. Это глаза, и с двумя дырами-ноздрями, чтобы принюхиваться. Ну вот, он принюхался и начал рыть. Сперва передними лапами, а когда углубился, то и задними. Он уходил в землю и оставлял за собой широкий круглый колодец. И не забывал делать в стенке колодца ступеньки для ребят, потому что он был почти такой же умный, как его конструктор Мудрик. Мудрик очень радовался, что Уркла так старательно и быстро работает. А Кудрик вдруг испугался. «Ой, а ты поставил ограничитель глубины? Ведь дальше 10 метров рыть нельзя!» Мудрик был талантливый, но рассеянный. Он не помнил, сделал ограничитель или нет. Останавливать Урклу ему не хотелось. И он сказал: «Подумаешь, какая разница?» «Как какая? Если копать глубже, круглый мир может лопнуть». «Не лопнет», — рассудил Мудрик. «Подумай сам, ведь Уркла ищет клад, который зарыли пираты. Глубже клада он рыть не станет. А если пираты рыли глубоко и ничего не лопнуло, почему нам нельзя?» Да, он был рассеянный, но очень умный. И Кудрик почти перестал беспокоиться. Они оба смотрели вниз в колодец. Но оттуда, из-под урклиных лап, летели комья земли. Ничего нельзя было разглядеть. Наконец, Уркла сказал механическим голосом: «Дальше не роется, скрипки скользят, программа выполнена». «А клад есть?» — вместе спросили Кудрик и Мудрик. «Не знаю», — без выражения ответил Уркла. «Что-то есть». Кудрик и Мудрик скатились вниз по ступеням, сперва на металлическую спину Урклы, и он железным тоном сказал: «Растяпы!», а потом к его лапам, и вскрикнули, потому что показалось, что они летят в пустоту. Но они не полетели, локтями и коленками уперлись в холодное толстое стекло, которое было совершенно прозрачным, а за стеклом был космос. Конечно, Кудрик и Мудрик не знали, что такое космос. Они даже слова такого никогда не слышали. Но они все же почувствовали, что видят какой-то новый громадный мир, незнакомый и совершенно бесконечный. В этом мире горело множество дальних огоньков, будто капли расплавленного металла. И Мудрик вдруг заплакал. Ну, ребята, я не знаю, почему он заплакал, только точно, что не от страха. И он сказал:

Если у вас найдутся жаропрочные костюмы, я вам кое-что покажу. Вам все равно надо куда-то удирать из помпопода». Мудрик пробрался домой. Там, в кладовке, отыскал два легких термостойких скафандра. У него ведь много всего было напридумано и понаделано. Сели Кудрик и Мудрик на Урклу и помчались в горячие области. Надо сказать, что путешествие было нелегкое и долгое, хотя Уркла мчался быстро. Кое-где он даже летел, потому что у него были выдвижные крылья и легкий реактивный двигатель. Делалось все жарче и страшнее, солнце жгло даже сквозь скафандры, а земля все круче шла под уклон, потому что было это уже не очень далеко от горлышка, ну, знаете, где плечики, бутылки. Ну вот, когда стало уже совсем не в мочь, среди желтых пустынных песков они увидели что-то ржавое и черное, с круглыми окнами, похожее на дом в форме яйца. Это был звездолет, на котором в древности прилетели сюда инопланетяне. Он был ужасно старый, но внутри все сохранилось в исправности, только двигатели не работали. Зато работали охладительные системы, они включались автоматически, когда Кудрик, Мудрик и Уркла забрались внутрь. Там путешественники, конечно, отдохнули, пришли в себя и стали разбираться, что к чему. И тут у Мудрика проснулась такая память, ну, которая передается по наследству через многие поколения. «Генетическая», — сказал Платон. «Да, он стал вспоминать устройство звездолета, космические карты, документы. В общем, он в конце концов понял, что такое космос, что такое звездолет. Оказалось, что это корабль для путешествий по Великому Кристаллу». «Почему?» — хотел спросить Шурка, но от нервного озноба перехватило горло. И вместо Шурки Женька удивленно спросила. — По какому кристаллу? — По великому, то есть по Вселенной, потому что Вселенная имеет кристаллическое устройство. У этого кристалла бесконечное число граней, и каждая грань — особое пространство. — Это тебе тоже космические голоса нашептали? — строго спросил Платон. «Конечно! Не сам же я придумал!» Кустик недовольно хмыкнул. «А правда есть такие голоса?» Шепотом спросил Шурка у Кустика. Тот промолчал, а Платон объяснил с хмуроватой серьезностью. «Он говорит, что эти голоса и нашептывают ему космические истории, и будто он этот шепот не ушами воспринимает, а впитывает кожей, потому что она у него сверхчувствительная». «Но про Кудрика и Мудрика-то что они нашептали?» — легкомысленно поторопил Ник. — Какой у истории конец? — А, конца нет, — сказал Кустик. — Пока все остановилось на том, как они сидят в звездолете. Я думаю, Мудрик его починит, и они вылетят через черный туннель, через горлышко бутылки в открытый космос. — А ребята в городе Пампопода придут в себя и начнут копать новые колодцы, — сообщил Ник, — потому что это исторический прогресс, его ведь не остановить. «А может, раскопают и целые стеклянные площади?» — задумчиво сказала Женька. «Представляете, как будет здорово! Получится, будто звездное озеро. Сидишь на берегу и смотришь в космическое пространство». «А Кудрик и Мудрик на звездолете сядут на эту стеклянную планету снаружи», — поддержал развитие истории Платон, «и увидятся с друзьями через стекло, и будут обмениваться с ними сигналами, а потом вернутся домой». «И построят новые звездолеты, да?» Слегка подмазываясь к Кустику, въехала в разговор Тина. «И начнется космическая эра?» «Не знаю», — Кустик посопел. «Откуда мне знать? Может, будет так, а может, по-другому?» Тогда Шурка не удержался, спросил. «Кустик, а у морей и озер дно там, наверное, стеклянное?» «Дно? Ну, возможно, наверное. Конечно, вода же размывает земляной слой и добирается до стекла. Только никто этого не видал. Там ни подводных лодок, ни аквалангов еще не придумали». «Значит так», — подумал Шурка. «Снаружи, где моря, планета прозрачна. Сквозь толщу воды и стекла светит солнце. И видно, как плавают стаи рыб, осьминоги и киты. И временами планета вспыхивает, как хрустальный шар. Интересно, что сказал бы на это Гурский? И еще, Удивился бы он или нет, если бы услышал, что косматому пацаненку по прозвищу Кустик известно о великом кристалле. Гурский говорил, что об этом на земле не знает никто. Но Гурский был неизвестно где, а сидевший рядом Ник задрыгал ногами руками. «Смотрите, солнце! Дождь кончился!»